И вроде бы споровцы приняли идею Фундукова и загорелись невиданным энтузиазмом. Поскольку внешних сношений с иностранными государствами, где могли бы проживать последние Романовы, не было еще установлено, решили пока начать с клуба. Вынесли и поскидывали в канаву все книги, расположенные в клубе библиотеки. Были там и труды основоположников марксизма-энгельсизма. Были и тома диккенсизма, фенеморизма-куперизма, толстизма, чеховизма, гоголизма и прочая ересь. Порезали на лоскуты холщовый киноэкран. Наделали из него портянок и пыжей для патронов. У итальянца, которого прежде сами научили играть на баяне, чтобы в клубе были танцы, баян отобрали, а самого побили за то, что католик, но не сильно, все же не без креста. Нашли старого попа Растригу, объявили его обмерщение недействительным, достали из сундука рясу, облачили, на руках принесли освещать клуб. Нашлись у споровцев и кадила, и молитвенники, и иконы на приличный иконостас. Освятили, провели службу, наставили свечей и отметили свое воцерковление. Все были радостны, братались и сестрились, даже итальянца простили, напоили самогоном и крестили в истинную православную веру, окунув в озеро, которое теперь стало купелью. Но скоро православно-монархический угар у споровцев прошел. Им захотелось спуститься с идеологических небес на землю экономики. И тут как раз вылезли недобитые кулацкие отродья. Орест Соснищев, Колька Чубатов, Терентий Байдаркин, да их подпевалы. Они назывались подпевалами, потому что кулаки, когда пьяные, любили петь народную песню «Ой, Дуня!». А подпевалы с ними задарма пили и подпевали, кто басом, кто тенором, а кто фальцетом. Стали народу объяснять, что он, народ, живет плохо, потому что все общее, а если все будет частное, у каждого свое, то каждый будет о нем заботиться, и в целом народ будет жить гораздо лучше. Это оказалось весьма логичным, но народ не сразу пошел ломать замки амбаров, потому что вроде и так неплохо жилось милостью Господней, и утки хватало, и рыба не переводилась. Тогда Соснищев поднял крик, что председатель сельсовета Миха Лапоть позволяет себе привилегии. Давеча на служебной плоскодонке жену катал по озеру, кувшинки срывал и пел романтически на гитаре. И народ взыграл. Раньше в Спорове была артель, охотничий рыболовецкий колхоз с полохи коммунизма. В действительности каждый мужик сам себе промышлял. Но были общие сторожки в лесу, коптильни у озера и разный простой инвентарь. А что до самого леса или озера, так это вообще было всегда ничье. Или, как старики говорили, богово. Но вот кулацкая партия объявила об обществлении недействительным и стала имущество распределять. Байдаркин сам стоял у артельной сарайки, которой дверь споровцы назло Михе Лапчу снесли, и раздавал колхозное имущество, кому лопату или вилы, кому багор или оселок. А поутру на сторожках и коптильнях висели новые замки и предупреждение: не вторгаться, частная собственность. Народ пошел было бузить, но Чубатов с Байдаркиным объяснили, что коптильни со сторожками теперь ихние по полному праву. Вот и ведомость с цифрами 3 на 5. Да 1 на 12, 7 держим в уме, 4 отнимаем, все справедливо поделено. законно. И вроде правда так. Вот и Орест Соснищев согласно головой кивает, как китайский болван. Народ успокоился и даже не удивился, когда через неделю озеро и лес были поделены в собственность кулакам и их подпевалам, и кругом натыканы таблички. Все, что добыто с озера и земли, считалось теперь частным имуществом владельца ресурса. И обосновали Байдаркин с Чубатовым так, что лесу с озером тоже нужен крепкий хозяин, который назначит умных приказчиков, чтобы имуществом правильно управлять. И тоже поверили. Хотя деревенский дурак Соломон Королицей глазами хлопал и слюну пуская, медленно рек, что не может быть у леса приказчика. А то попробуй, ягоде, прикажи расти быстрее или грибу не прятаться. И озером никак нельзя управлять, это же не плоскодонка. Опять все перепутали. И не может никто болотом владеть, болото одеть и болото скушать. А вот болото оно может, если что, любого владетеля заглотить. Королицева сочли подстрекателем к классовой вражде и на всякий случай закрыли в погреб. Помимо владения угодьями и причитающейся мзды, кулаки, которые теперь именовали себя не иначе, как споровские деловые круги и крупные рыбоохотозаводчики, хотели, чтобы им обязательно кто-то прислуживал и работал на них. Жен было им уже маловато, да и не оригинально это. На каждого простого споровского мужика дома работала его жена. И сами жены крупных кругов, собираясь у самовара, теперь подолгу беседовали о том, что вот как трудно нынче найти хорошую прислугу. Споровцы в прислугу идти не хотели. Тогда заводчики сделали своим слугой пленного итальянца, одели его во фрак, как официанта, и сказали ему, чтобы стоял с полотенцем на руке и всячески прислуживал за столом. А поскольку господ было трое, а итальянец один, кулакам приходилось обедать по очереди. Все это время коммунисты были в оппозиции. Нихолапать разочаровался в политике и окончательно погрузился в личную жизнь со своей молодой красивой супругой. Но ячейка продолжала свою работу. Коммунисты вырыли из канавы книгу Маркса и стали ее читать. Бумага была сильно попорчена. Однако критику готской программы на три четверти можно было разобрать. Маркс убедительно доказывал, что готы были неправы, и самым революционным классом является угнетенный пролетариат, среди которого надо проводить разъяснительную работу. Последователи антигота Маркса научно исследовали споровское общество и решили проводить разъяснительную работу среди итальянского летчика, баяниста и официанта, потому что он был самым угнетенным пролетариатом во всей деревне. Агитация была нелегким занятием, так как итальянец еще очень плохо понимал по-русски. А споровские метания и вовсе загнали его в тупик. Но он честно старался разобраться, чего хотят от него эти странные люди. А когда понял, то весело рассмеялся и сказал всего-то «Un momento, mein plaisir, camarada caballero», и в тот же день устроил пролетарскую революцию. У Соснищева на обед были щи, так итальянец опрокинул ему на голову горшок со щами. У Чубатова на обед была уха, бунтарь надел кулаку на голову котелок сухой. А у Байдаркина на обед была горячая каша, и наш герой свалил ему на лысину всю кастрюлю. Тогда прозревший народ аннулировал замки и таблички. Лес и озеро снова стали ничьи. Споровцы радостно отметили свое освобождение от оков капиталистической экономики, пели хором матерные песни, плясали внутри церкви, перед иконами заставляя батюшку махать кадилом в такт. Дурака Соломона Королицева выпустили из погреба, а итальянца объявили гегемоном и вернули ему баян.